Мэтью и Майкл поспешили за ними, и длинная очередь последовала за Хеленой бородатым мужчиной в маленький город. Люди из агентства «Ангел» остановились в том же отеле, и Хелен, выглядевшая молодой, но опытной в своей работе, с помощью бородатого мужчины из съемочной группы «Гладиатора» вскоре провела регистрацию статистов и вручила каждому из них копию контракта. Отель был в хорошем состоянии, по два человека в комнате, и Мэтью стал соседом по комнате с единственным человеком, которого он здесь знал, Майклом. В связи с возможным недельным пребыванием, Мэтью быстро распаковал вещи, а затем пролистал контракты, которые были во многом похожи на те, что он подписывал раньше. Его больше всего беспокоила оплата, которая составляла $200 в день. Если бы он действительно снимался в течение недели, это составило бы $1400 США, почти столько же, сколько месячная зарплата в Red Penguin. Будучи уже некоторое время в бизнесе, Мэтью прекрасно понимал, что такие возможности выпадают редко, и придавал еще большее значение Хелен как своему будущему агенту в сознании. «Ты закончил?» – спросил Мэтью, убирая контракт в сторону. Майкл просматривал контракт так внимательно, как будто это был контракт на главную роль в супердорогом фильме. Еще не дочитал. Он не поднимал глаз. Близилось время обеда, когда Мэтью вышел из номера с Майклом, направился в вестибюль отеля, передал контракт Аманде, которая ждала всех там, и отправился в ресторан на обед. Съемочная команда была хорошо обеспечена, и хотя обед был не совсем роскошным, но вполне сытным. Поев и немного отдохнув, все они под руководством Хелен выехали из города на съемочную площадку на окраине города. Это была репетиция без грима, и несколько сотен статистов ждали на подступах к съемочной площадке, которая была окружена лесом с обеих сторон, а в центре находилась открытая площадка, идеально подходящая для поля боя. «Все сюда!» Бородатый мужчина, которого они видели утром, появился с мегафоном, похоже, командуя тут всеми. «Встаньте на краю леса, рассредоточьтесь, только не стойте в строю. Сейчас вы, кучка необразованных варваров, словно безголовые мухи, сотни статистов влились в лес и вышли на край открытой местности, в беспорядке, который действительно напоминал кучку варваров». Бородатый мужчина стоял на самой высокой площадке неподалеку. «Когда я скажу «начинайте», кричите все вместе, кричите от ярости. Понятно? Начинайте!» Он приказал. «А-а-а-а!» Мгновенно раздались всевозможные крики, которые то поднимались, то опускались и разносились на несколько сотен метров. Мэтью тоже кричал изо всех сил, его лицо исказилось от натуги. «Хорошо!» Бородатый мужчина выглядел удовлетворенным. «Давайте потренируемся в следующем пункте». Репетиции для сцен сражений, подобных этой, были очень важны перед съемками. Потребовалось целых 3 дня, чтобы отрепетировать крики и поведение статистов. В начале 4-го дня съемки начались. Глава 20. Внезапный звонок будильника заставил Мэтью открыть глаза, протянуть руку и щелкнуть выключателем. Настольная лампа зажглась мягким светом, и, несмотря на темноту за окном, он оделся и направился в ванную, одновременно сказав своему все еще крепко спящему соседу по комнате: «Майк, вставай». Майкл с трудом открыл глаза и спросил: «Уже утро?» Из ванной раздался голос Мэтью: «Поторопись. Съемки боевых сцен официально начались сегодня, в отличие от предыдущих дней, когда он мог спать до рассвета. Хелен вчера вечером распорядилась, чтобы они встали в 3 утра и к 4 утра были на съемочной площадке за городом». К тому времени, как Майкл поднялся с кровати, Мэтью уже умылся. «Я пойду». Он открыл дверь. «Встретимся в столовой». «Хорошо, о», зевая протянул Майкл. Первый этаж отеля был уединенным, мало кто еще проснулся. Мэтью спустился по лестнице на первый этаж и, войдя в столовую, обнаружил, что завтрак уже накрыт, взял поднос и еду и направился в столовую, где в скромном обеденном зале ужинал только один человек. Мэтью подошел к этому человеку. «Доброе утро, Хелен». Единственным обедающим человеком была Хелен, которая помнила первого клиента компании и кивнула. «Доброе утро, Мэтью. Я сяду здесь», Мэтью жестом указал на место напротив нее. Хелен не хотела отказываться. «Конечно». Мэтью поставил поднос, выдвинул стул и сел напротив Хелен, сказав небрежно: «Ты каждый день встаешь раньше актеров, работа не будет ждать». Хелен говорила серьезно. В эти дни Мэтью уделял особое внимание Хелен и время от времени появлялся перед ней. Было очевидно, что Хелен заметила это, но Мэтью ничуть не смутился и спросил: «Мне любопытно, как ты смогла получить столько ролей в фильме «Гладиатор»?» Хелен улыбнулась. «Мне повезло». Видя, что она не хочет говорить на эту тему, Мэтью прекратил расспросы и сосредоточился на своем завтраке. День предстоял напряженный. В середине завтрака в столовую вошли люди. Хелен отложила нож и вилку, взяла бумажное полотенце и вытерла рот, встала и сказала непринужденно: «Я закончила, тебе тоже стоит поторопиться, съемки скоро начнутся». Мэтью, у которого рот был набит беконом и который не мог говорить, просто кивнул ей. Не успела Хелен уйти, как Майкл поспешил к Мэтью со своей обеденной тарелкой и занял место рядом с Мэтью, с любопытством спросив: «О чем вы говорили? Ты собираешься за ней приударить?» Мэтью закатил глаза, ответив: «Нет». Майкл очистил яйцо, положил кусочек в рот и снова спросил: «Так о чем вы говорили?» Мэтью ответил: «Я спросил ее, как она получила роли в фильме». Мэтью был не единственным любопытным, Майклу тоже было интересно. «И?» Она ответила: «Нет». Мэтью покачал головой. «Она очень скрытная». Они вдвоем закончили завтрак и вышли за пределы отеля. Ночное небо было темным, но улицы были освещены светом. Почти 50 статистов из агентства «Ангела» собрались и были выведены из города на опушку леса Хелены и ее помощницей Амандой. Многочисленные фары были высоко подняты вокруг леса, рассеивая темноту ночного неба и освещая большую территорию поблизости ярко, как днем. Более 20 трейлеров с гримом были выстроены горизонтально, и более 50 гримеров и их помощников уже были на месте. Стоя на окраине трейлеров с гримом, Мэтью увидел, как Хелен несколько мгновений разговаривала с бородатым мужчиной, а затем пошла к ним. «Сейчас мы разделимся на две команды», — Хелен сказала им. «Одна команда следует за Амандой к гримерам, другая команда последует за мной, чтобы переодеться». Они разделились на две команды. Майкл хотел пойти в гримерную, но Мэтью потянул его в очередь на переодевание. «Всем нам нужно будет наклеить бороды на лица». Вчера, в конце репетиции, Мэтью специально спросил члена съемочной команды об этом аспекте. «Сейчас еще нет и 4 утра, съемки начнутся не раньше 9, думаешь, удобно 5 часов держать клей на лице?» Майкл поспешил присоединиться к команде Мэтью. Съемки эпического фильма были мучением, в особенности изменение внешности актеров занимало много времени. Нередко некоторые из числа значимых персонажей в фильме опаздывали на 10 минут или даже на полчаса. Это привилегия быть звездой. Участвуя в 3 постановках, Мэтью обнаружил, что для статистов или обычных актеров считается нормой упорно ждать, пока именитые люди придут на съемки. Мэтью выстроился в ряд и направился к трейлеру, где находилась костюмерная команда. Было всего 4 утра, а вся съемочная группа «Гладиатора» уже работала на полную мощность. В нынешнее время «Гладиатор» определенно может считаться голливудским фильмом А-класса, особенно для этой военной сцены, в которой было задействовано более 1000 актеров, плюс съемочная группа различных отделов производства, концентрация более 2500 человек на скромной площадке одновременно внушает. Стоя в очереди, чтобы пройти перед трейлерами многих отделов, Мэтью мог ясно видеть, что, подобно большой машине, работающей с точностью, вся команда была в порядке, без единого признака паники. По сравнению с такой громадиной, как команда «Гладиатора», актерский состав прерванной жизни был всего лишь маленьким воробьем. Очередь остановилась возле пары трейлеров для съемочной группы, постепенно прекратив движение, и Мэтью спокойно ждал. Здесь собрались сотни статистов, и даже несмотря на эффективность работы съемочной группы, им все равно пришлось ждать некоторое время. Прошло больше часа, прежде чем Мэтью вошел в трейлер, когда небо осветилось. Все статисты были незначительными в фильме и не могли быть специально одеты. Костюмер оценил его фигуру и нашел грубый наряд и шаль из искусственного меха, чтобы помочь Мэтью переодеться. Одежда была немного мала и не очень хорошо сидела, но персонаж-варвар не был таким привередливым, и костюмер еще раз взглянул и похлопал Мэтью по руке. «Все, теперь ты настоящий варвар». Мэтью переобулся в изношенные ботинки и вышел из трейлера. «Иди туда и накрасься». Хелен ждала возле трейлера, указывая дорогу. «Поторопись». Мэтью направился в соседний гримерный трейлер, чтобы снова встать в очередь. Костюм, который он надел, был слишком закрыт. Хорошо, что в марте в Лос-Анджелесе утро было прохладным. Если бы они снимали такую сцену летом, статисты, вероятно, могли бы потерять сознание от жары. На рассвете наконец-то пришла очередь Мэтью делать макияж. Сидя перед гримерным трейлером, женщина-гример сначала привела в беспорядок его короткие или средней длины волосы, а затем попросила ассистента рядом с собой, чтобы тот наложил бороду на лицо Мэтью. Мэтью посмотрел несколько голливудских коммерческих эпических фильмов, и больше всего его поразило то, что большинство мужских персонажей, будь то красавцы или уроды, носили бороду. Нецивилизованный германский варвар не был исключением. Ассистент нашел искусственную бороду практически того же цвета, что и волосы Мэтью, и начал приклеивать ее к его лицу специальным клеем. После того, как ему приклеили бороду и нанесли на лицо еще какую-то прозрачную штуку, клей на лице, даже если это был грим, через некоторое время вызывал у него неприятные ощущения. Но он не мог поцарапать или схватить его руками, иначе его внешний вид был бы испорчен, поэтому ему пришлось смириться с этим. Наконец, Мэтью отправился к реквизиторам, чтобы взять оружие, которым пользовались варвары. Этот был гораздо быстрее. Один из реквизиторов, увидев, что он высокий и сильный, дал ему двуручный боевой топор, который выглядел довольно грозно со своей обоюдоострой формой, но в руке Мэтью он был легким, совсем не металлическим, вероятно, сделанным из пластика или смолы, и весил всего 5 или 6 фунтов, не больше. В этот момент появился могучий варварский воин. Взяв в руки могучий двуручный боевой топор, Мэтью был отведен съемочной группой на опушку леса, где он присоединился к остальным актерам и стал ждать начала съемок. А время было уже за 8 утра. С момента, когда он вошел на съемочную площадку, до завершения укладки прошло более 4 часов, большая часть которых была потрачена на ожидание. Ноги болели, ступни немного онемели, а у некоторых людей были усталые, сонные лица. Но если вы хотите появиться в фильме, даже если это всего лишь считанные секунды, вы должны продолжать ждать. Время шло медленно, солнце поднималось все выше и выше, и Мэтью мог видеть, что камеры, рельсы и другое оборудование были настроены и, казалось, готовы к съемке. Бородатый мужчина подошел с пожилым мужчиной лет 50-60. Бородатый мужчина сказал: «Скоро начнем, готовьтесь». Он посмотрел на пожилого мужчину, увидел, как тот кивнул, и громко сказал: «Следуйте тому, что мы отрепетировали. Иди вперед». Мэтью почувствовал толчок от кого-то, кто оказался Майклом. «Этот старик, Ридли Скотт, двигайся вперед». Дело было не только в Майкле, многие статисты, казалось, запаслись идеей попытаться протиснуться вперед, как будто это позволит им появиться в кадре и произвести впечатление на такого крупного режиссера, как Ридли Скотт. Майкл был активным членом группы, используя свой рост и силу в своих интересах, изо всех сил упираясь плечами, пытаясь протиснуться вперед, толкая парня, который был на голову ниже, и дергая за рубашку другого человека, чтобы оказаться впереди всей очереди впереди него. Казалось, ему не терпелось предстать перед Ридли Скоттом. За каких-то 10 секунд толпа статистов впала в хаос. Глава 21. Тихо, тихо. Бородатый мужчина поднял мегафон и крикнул в него: «Успокойтесь. Здесь были сотни статистов, и если бы начались беспорядки, последствия были бы весьма серьезными». Немедленно появились члены команды, чтобы поддерживать порядок, и хаотичная толпа наконец успокоилась. Мэтью воспользовался этим временем и протиснулся вперед, встав по диагонали напротив Хелены Ридли Скотта, рядом с Майклом, который пристально смотрел на Ридли Скотта с таким видом, будто хотел проглотить его. «Это проект класса Голливуда, и каждый хочет показать себя в фильме, не говоря уже о таких людях, как Мэтью, которые очень целеустремленные, даже те, кто рассматривает актерство как хобби. Сотни статистов, собравшихся здесь, пришли из 3 основных источников. Такие люди, как Мэтью и Майкл, которые мечтали стать звездами, люди, которые участвовали исключительно в качестве хобби, и некоторые жители города. В основном это были первые 2 типа людей, которые упорно стремились вперед». Бородатый мужчина, исполнительный продюсер, подошел к краю леса, поднял мегафон и сказал: «Я выберу тех, кто встанет впереди, и те, кто не будет следовать моим указаниям, будут удалены». Начав спереди, он указал на грузного мужчину с бородой, похожей на птичье гнездо, и приказал: «Двигайся вперед». Затем, обращаясь к мужчине рядом с ним, который был явно на голову ниже, он сказал: «Ты встань сзади него». Пройдя через переднюю часть толпы, бородач поставил нескольких человек, протиснувшихся вперед, назад, и окликнул некоторых из тех, кто стоял сзади, вперед. «Мы пойдем в назад», Майкл был очень обеспокоен. Мэтью наблюдал за бородатым мужчиной и покачал головой. «Нет». Майкл Шин не мог понять, откуда у него такая уверенность, и спросил. «Почему? Разве ты не заметил?» Мэтью объяснил. «Те, кого бородач поставил вперед, были высокими и сильными. Те, кого он поставил назад, были худые и невысокие». Майкл внимательно посмотрел вперед и увидел, что это действительно так. «Ты наблюдательный». В нем поднялось восхищение. «Я бы этого не заметил». Мэтью улыбнулся и больше ничего не сказал. Вместо этого его взгляд переместился на Хелен, где она разговаривала с Ридли Скоттом без всякого заискивания на лице, как будто хорошо знала старика. Это определенно было не так просто, как ее утверждение о везении, что ей удалось получить эту партию ролей для агентства «Ангел». «Отойди». Бородатый мужчина подошел к Мэтью и Майклу и указал на невысокого человека слева от них. «Встань позади них». Он взглянул на Мэтью и Майкла и сразу же ушел. Бородатый мужчина, по совместительству исполнительный продюсер, вмешался, и просцениум из актеров, играющих дикарей, постепенно стал упорядоченным, а Ридли Скотт все время стоял на периферии, совершенно не вмешиваясь. После реорганизации бородатого мужчины, состав статистов был скорректирован, и стоящие перед ними люди, которые могли быть непосредственно захвачены камерой, были все крепкие мужчины ростом более 6 футов, каждый из которых нес оружие с агрессивным настроем. Затем сам Ридли Скотт вышел на съемочную площадку, чтобы приступить к съемкам. Помните, когда съемки уже должны были начаться, бородатый мужчина дал последнее напутствие. «Проявите ту же энергию, что и на репетиции, кричите в ярости». Их снимали на опушке леса, завывающих в гневе на другой стороне поляны, демонстрируя римским легионам. Варвары, в отличие от регулярной армии, были, конечно, примитивны и просты в своих демонстрациях. Бородатый мужчина отступил за пределы съемочной площадки, поднял мегафон и, дождавшись кивка Ридли Скотта, крикнул: «Начинайте». Мэтью схватил свой боевой топор в обе руки, поднял его высоко над головой и широко открыл рот, придав своему лицу слегка искаженное, угрожающее выражение. «А-а-о!» Из его рта вырывались сокрушительные, чудовищные крики, настолько громкие, что они заглушали крики Майкла рядом с ним. «У-у-у!» Все статисты подняли оружие и издали всевозможные крики. Выглядело это так, будто на съемочной площадке была куча психопатов, и все они были серьезно больны умственно. Камеры, установленные на рельсах, скользили мимо, и статисты, особенно те, кто находился в первом ряду, кричали еще громче и возбужденнее. «Стоп!» – внезапно раздался голос Ридли Скотта. «Отлично, просто замечательно!» Бородач тут же улыбнулся, съемки прошли одной очередью, доказывая, что он хорошо поработал с ними на репетиции. Мэтью вернул лицу прежнее выражение, опустил оружие и прочистил горло. Он только что кричал так громко, что его горло болело. «Не расслабляться», — раздался голос бородатого мужчины. «Переходим к следующему дублю». Второй дубль был практически таким же, как и первый, с той лишь разницей, что, кроме воя, они должны были медленно приближаться к римскому легиону. Вскоре прошел час, съемки были завершены. Часовая съемка была не слишком утомительной, съемки не требовали физических усилий, но после того, как его горло так долго прерывисто кричало, Мэтью чувствовал себя не очень комфортно, и, к счастью, съемочная группа была настолько любезной, что кто-то уже принес дюжину ящиков минеральной воды в бутылках. С завтрака до этого момента Мэтью и другие статисты практически не пили воды. Он подошел к месту, где ему приносили воду, взял бутылку минеральной воды, отвинтил крышку и осторожно влил жидкость в рот, чтобы не испортить макияж на лице. Холодная вода попала в горло. Прежнее ощущение жара постепенно исчезло, все тело освежилось. Напившись воды, Мэтью увидел недалеко, по диагонали через дорогу, Хелен, прислонившуюся к дереву и что-то записывающую в маленький блокнот. Мэтью взял еще одну бутылку минеральной воды, схватил свой бутафорский топор, перекинул его через плечо и направился к Хелен. Подойдя к ней, он передал бутылку минеральной воды Хелен. «Выпей воды». Хелен посмотрела на Мэтью, отложила блокнот и взяла минеральную воду, мягко кивнув. «Спасибо, ни за что». Мэтью улыбнулся и пошел к массе статистов. Отхлебнув минеральной воды, Хелен сделала глоток и посмотрела на спину Мэтью. Когда его лицо промелькнуло у нее в голове, он один из немногих статистов, зарегистрированных в ее компании «Ангел», который появился в роли с репликами. Мэтью вернулся к статистам со своим боевым топором, и Майкл подошел к нему. «Почему ты врал, говоря, что не хочешь приударить за ней?» «Пошел ты», Мэтью покачал головой. «Меня это не интересует». Майкл не поверил. «Зачем тогда ты ходишь к ней, если не хочешь ее?» «Все просто». Мэтью смотрел на Хелен, которая все еще пила воду. «Ее компания только была создана, но у нее есть связи. Если я часто буду крутиться вокруг нее, когда она найдет подходящую роль, она может подумать обо мне в первую очередь». «Точно». Майкла шина осенила. «Почему я об этом не подумал?» Он тут же захотел пойти к ней. «Я тоже попробую». Но не успел Майкл пошевелиться, как один из членов команды крикнул: «Поставьте все бутылки с водой на место. Не бросайте их по площадке. Всем собраться». Через несколько минут съемки начались снова, но режиссером на площадке был уже не Ридли Скотт, а более молодой помощник режиссера. В свободное время Мэтью специально посмотрел Хелен, что снова говорила с Ридли Скоттом, и слушал их. «С твоим отцом все в порядке?» Похоже, Ридли Скотт хорошо знал семью Хелен. Он в Лос-Анджелесе, уехал на отпуск в Новую Зеландию. Хелен ответила с улыбкой: «Он любит пляжи». Ридли Скотт кивнул. Хелен обернулась к римским полчищам и с любопытством спросила: «А разве там еще не начались съемки?» «Думаю, они будут сниматься после полудня». На лице Ридли Скотта промелькнул намек на недовольство. «Звезды зарабатывают большие деньги и имеют влияние, но их профессиональное поведение становится все хуже и хуже. Мы вынуждены ждать, пока они соизволят прийти на съемки». Хелен знала, о ком он говорит. «Рассела Кроу раздражает вас, ХМ?» Ридли Скотт не отрицает этого. «Он хороший актер, когда играет перед камерой, а вот когда камер нет». Он покачал головой, как будто не хотел больше говорить о Расселе Кроу, и взял на себя инициативу сменить тему. «Как получилось, что ты открыла небольшое агентство?» Хелен ответила: «Пытаюсь пробиться самостоятельно и набраться опыта. Я подумала, что это будет ценный опыт, самостоятельно управлять компанией, даже если я потерплю неудачу». Ридли Скотт, кажется, восхищался Хелен. «Немногие молодые люди в наши дни так прагматичны». Он и отец Хелен были старыми друзьями, и после минутного раздумья он сказал: «У меня проблема с актером на маленькой роли, я собираюсь его заменить, есть у тебя подходящий человек на новую роль?» Хелен сразу поняла, что Ридли Скотт пытается ей помочь, и в ее сознании промелькнула фигура, которая часто возникала перед ней, и последовала соответствующая информация. Актер, который снимался вместе с Анджелиной Джоли и Вайноной Райдер, у которого было две реплики в запасе, и который наверняка без проблем справится с небольшой ролью, которая была на устах у Ридли Скотта. «Есть». Она поспешно спросила: «Когда мне его отправить?» Ридли Скотт посмотрел на часы и сказал: «Мне пора возвращаться, Рассел Кроу, вероятно, скоро явится. Вот что, мы пообедаем вместе в полдень и тогда поговорим об этом подробнее». Глава 22. Хрупкая дружба. После окончания съемочного дня Мэтью снял грим, переоделся в свою одежду и последовал за другими статистами к нескольким продуктовым тележкам, чтобы выбрать ужин для шведского стола. Поскольку Майкл ушел в другую зону, чтобы познакомиться с Хелен, Мэтью, получив свою порцию еды, в одиночестве отправился в дальнюю часть столовой, нашел свободный столик, сел и приготовился есть. Хотя зарплата и статус не были высокими, статистов хорошо кормили, а команда «Гладиатора» обеспечивала широкий выбор блюд, включая барбекю из говядины, рыбы и курицы, гамбургеры, хот-доги, овощные и фруктовые салаты, рис, макароны, французский хлеб, различные напитки, выпечку и мороженое. Все подавалось по принципу шведского стола со столами и стульями. Для такого человека, как Мэтью, было счастьем каждый день жить в таких условиях, не говоря уже о хорошей еде, хорошем питье и хорошем сне, а также о получаемой зарплате. К сожалению, после съемок он не знает, когда встретит еще такой работы. Мэтью прекрасно понимал, что таких пронзительных фильмов, как «Гладиатор», в Голливуде единицы. Съев нежный кусок ростбифа, Шон собирался выпить воды, когда его телефон, включенный только после снятия макияжа, неожиданно зазвонил. Он вытащил трубку и взглянул на нее. Это был незнакомый номер, но он все равно ответил: «Алло, это Хелен», — раздался знакомый женский голос. «Мэтью, ты где?» — Мэтью ответил: «В столовой на Востоке». «Хорошо, дай мне минутку». После этих слов она положила трубку. Сделав глоток воды, Мэтью прибавил темп, закончил обед, вытер рот салфеткой и, подождав немного, увидел приближающуюся Хелен. «Сюда!» Мэтью помахал рукой, как будто эти двое хорошо знали друг друга, подождал, пока Хелен Херман подойдет, и спросил: «Ты уже ела?» «Пока нет». Хелен поправила очки и сразу перешла к делу. «У меня есть роль, на которую ты должен подойти». Первое, о чем она подумала, услышав слова Ридли Скотта, это о Мэтью, который время от времени проходил мимо, и вспомнила, что он играл роль с репликами в актерском составе фильма «Прерванная жизнь», так что проблем быть не должно. Матвей сразу же оживился. «Какая роль?» Но тут он утратил свой пыл. «Я участвовал в съемках сегодня утром». «Неважно». Хелен села за стол напротив и пояснила: «В любом случае твое лицо практически незаметно в толпе. Твоя новая роль – роль вождя варваров. У него есть несколько экшн-сцен». «Вождь варваров?» У Мэтью возникло чувство удивления. Хелен кивнула. «Роль с большим фронтальным крупным планом всего тела, а также он будет появляться в нескольких кадрах». «Я согласен». Мэтью даже не думал, когда мне нужно подписать контракт. «Постой, ты должен знать, как агент», Хелен должна была разъяснить, «экшн-сцены несут в себе определенную долю опасности. Сегодня днем я прочитала сценарий, фактор опасности высок». «Разве нет гарантий?» – спросил Мэтью. Хелен скрестила руки. «У тебя будет хорошая защита, и я перезаключу договор с экипажем и заставлю их подписать с тобой новый контракт, в котором экипаж должен будет застраховать тебя. А как насчет зарплаты?» Мэтью задал вопрос, который имел наибольшее значение. «Увеличится ли зарплата?» «Естественно». Хелен сразу ответила: «Не считая других аспектов оплаты, за эту роль ты получишь 8000 долларов». Услышав о выплате 8000 долларов, Мэтью взволнованно сказал: «Хелен, черт возьми, я согласен». Сейчас, когда нужно было платить за обучение в актерской школе и надвигался суд, он очень нуждался в деньгах. «Прекрасно». Хелен встала. «Я поговорю с актерами и съемочной группой, жди моего звонка, возможно, прослушивание будет позже». Она встала, повернулась и собралась уходить, настоятельно попросив перед уходом: «Не выключай телефон». Мэтью энергично кивнул. Он пытался произвести впечатление на Хелен с тех пор, как прибыл на съемочную площадку, конечно, не для того, чтобы ухаживать за ней, а для того, чтобы в подобных ситуациях она думала в первую очередь о нем. Теперь казалось, что все это время было потрачено не зря. Не прошло и нескольких шагов, как Хелен вышла на улицу, ее встретил высокий молодой человек, который увидел ее и нацепил на лицо вкрадчивую улыбку. «Здравствуйте, мисс Херман». «Привет». Хелен вспомнила, что это был один из статистов, привезенных ею. Она, проигнорировав вкрадчивую улыбку молодого человека, и просто ушла. Майкл увидел, как Хелен уходит, и нахмурил брови, она недовольна им. Затем он повернул голову и посмотрел на Мэтью, сбитый с толку тем, что происходит. Он повсюду искал Хелен, а она подошла к Мэтью по собственной инициативе. Майкл чувствовал себя немного неловко, но не показал этого, как обычно, подошел к Мэтью, сел с широкой ухмылкой и спросил: «Почему она подошла к тебе? Она хотела пригласить тебя на свидание, или дашь? Не неси чушь». Мэтью перебил Майкла: «Она получила роль и подумала, что я лучше подойду, и пришла сообщить мне об этом». «Какую роль?» Глаза Майкла горели. Мэтью небрежно сказал: «Вождь варваров». Скрывать было нечего, в конце концов, съемки были завтра, поэтому он говорил открыто. Глаза Майкла расширились. «Почему она пошла именно к тебе?» «О», — сказал он с неловкой улыбкой, когда понял, что проговорился. «Я не имел в виду ничего такого». Мэтью также неловко улыбнулся в ответ. «Ничего, роль определенно выпадет и тебе». Майкл с сожалением покачал головой, удивляясь, почему он не подумал о том, чтобы тоже часто появляться на глазах Хелен. «Может, тогда, роль вождя варваров». Он был статистом в течение 3 лет. И у него никогда не было такой хорошей возможности. Это независимая роль, там обязательно будут крупные планы, и это может произвести впечатление на зрителей или режиссеров и продюсеров других фильмов. Глаза Майкла остекленели, когда он посмотрел прямо на Мэтью, его шанс был прямо перед ним, но он прошел мимо него. Мэтью было немного не по себе, когда он так смотрел на него. «Майкл», он протянул руку и помахал ею перед лицом Майкла. «Что с тобой?» Майкл как бы осознал, что ему явно не догнать Мэтью в плане карьеры актера, но это не означало, что шансов не было вообще. Они с Мэтью проводили время вместе с тех пор, как приехали на съемочную площадку. Он на мгновение задумался, что сказать, прежде чем заговорить. «Мэтью, мы друзья», услышав это, Мэтью почувствовал себя странно, но все равно кивнул. «Конечно, хотя Майкл, как и он, был целеустремленным в своих действиях, они хорошо ладили, и Мэтью относил его к категории друзей. Я чувствую зависть, просто видя тебя». Майкл испустил долгий вздох, казалось, немного подавленный. «Первая роль, которую ты получил, была с репликами, и ты работал с такими звездами, как Вайнона Райдер и Анджелина Джоли». По какой-то причине Мэтью почувствовал подтекст в этих словах. Майкл показал горькое лицо. «Посмотри на меня, я уже 3 года в Лос-Анджелесе, я сыграл столько ролей, и ни в одной из них нет хоть одной реплики». Он покачал головой. «Иногда я думаю, что мир несправедлив». «Естественно, мир несправедлив, так было всегда», — подумал Мэтью, но не сказал этого. Майкл продолжил. «В этот раз я бросил работу, чтобы приехать на съемки, и я не знаю, что буду делать дальше, если вернусь после съемок и ничего не изменится». Мэтью как бы уловил его слова, но не стал их подхватывать, вместо этого сказав: «Найти работу несложно». «Он не понял», — в мыслях сказал Майкл и нахмурил брови. После паузы он решил говорить прямо, такую возможность он не хотел упускать. «Мэтью, ты можешь мне помочь?» С надеждой в глазах Майкл посмотрел на Мэтью. Мэтью уже давно понял, что имел в виду Майкл, но такая возможность была редкой для Майкла и столь же редкой для него. За эту работу платили до 8000 долларов, и, учитывая все предстоящие расходы, где он собирался найти возможность заработать столько денег за короткий промежуток времени? «Майк, я тут бессилен». Мэтью улыбнулся и вежливо отказался. «Я всего лишь маленький актер, Хелен дала мне эту возможность, я не имею права голоса». Майкл, однако, неоднократно качал головой. «Нет, Мэтью, из актеров, пришедших с Ангела, ты лучше всех знаешь Хелен. Если бы ты порекомендовал меня ей, я думаю, она бы подумала дать мне роль». Мэтью молчал, глядя в другой конец комнаты. Отдавать работу за 8000 долларов. Проблема заключалась в том, что даже если он захочет этого, Хелен может не захотеть использовать Майкла, и подобное принятие желаемого за действительное, скорее всего, приведет к ситуации ни тебе, ни мне. Сидя, Мэтью задумался, тихо вздохнул и ответил: «Извините, я не могу помочь». Глава 23. После наступления ночи столовая была освещена, яркий свет падал на стол. Мэтью видел, что Майкл расстроен, и в душе вздохнул, но больше ничего не сказал, зная, что, когда равновесие в сердце человека нарушено, восстановить его очень трудно, если вообще возможно. Неожиданно зазвонил телефон. Мэтью достал его и ответил. Это звонила Хелен, и он поспешил в трейлер на съемочной площадке, чтобы принять участие в импровизированном прослушивании на роль. Это была небольшая роль, и поскольку он не был членом гильдии киноактеров, прослушивание прошло легко. Директор по кастингу и ассистент, присланный Ридли Скоттом, взглянули на внешность Мэтью, дали ему прореветь и удовлетворенно кивнули. После прохождения прослушивания остальные дела были поручены Хелен. Мэтью в одиночестве отправился в город, вернулся в отель, принял душ и лег спать пораньше, ведь у него был напряженный день, а завтра рано вставать, ему нельзя было терять время. Он проснулся ближе к 3 часам ночи и, умывшись, отправился в ресторан, где встретил у дверей Хелен и ее ассистентку Аманду. Они позавтракали вместе, после чего Хелен оставила других статистов на попечение Аманды и сама проводила Мэтью на съемочную площадку. Ридли Скотт дал ей такую роль, и, имея такую возможность, она была уверена, что покажет, что ценит ее соответствующим образом. Не говоря уже о других аспектах, это был, по крайней мере, знак уважения к Ридли Скотту. Съемочная группа должна была начать работу рано утром, и на дороге уже было много людей, направляющихся из города. Мэтью всегда было любопытно узнать о роли, и теперь, когда они остались одни, он не мог не спросить, пока шел. «Эта роль изначально не была запланирована для тебя, да?» «Правильно мыслишь. Хелен, которая сегодня переоделась в профессиональный сине-черный костюм и, вероятно, пребывает в хорошем настроении, говорит подробно. В договоре с постановщиком у оригинального актера на эту роль был четкий пункт о том, что им должно быть произнесено не менее 5 реплик. Позавчера этот актер пришел на съемочную площадку и обнаружил, что все 5 реплик были криками, похожими на то, что вы делали вчера, и был так расстроен, что между ним и сценаристом возникли трения, Поэтому режиссер Ридли Скотт решил его заменить. Актер был уволен, спросил Мэтью. Выйдя за город, они направились к лесистой площадке, и Хелен продолжила. Нет, он был актером профсоюза, и его увольнение было бы очень проблематичным и означало бы нарушение контракта со стороны съемочной группы, нарушение контракта, которое стоило бы месячной зарплаты. Мэтью снова спросил. Есть способ у команды выгнать его, не нарушая контракта? Съемочная группа позволит ему некоторое время побыть в роли солдата-варвара, а затем попросит ассистента режиссера снять сцену с 5 репликами специально для него. Хелен сказала с легкостью, а потом в постредактировании выбросить все его сцены и избавиться от него за несколько сотен долларов. Итак, усмехнулся Мэтью. Кто он? Хелен легкомысленно ответила. Британский актер малого калибра. Мэтью кивнул. Обычный мелкий актер, даже член профсоюза, никак не мог конкурировать с постановкой такого масштаба, как «Гладиатор». Но опять же, боюсь, что британский актер, о котором говорила Хелен, был импульсивным персонажем, не так ли? Прибыв на съемочную площадку, Мэтью последовал за Хелен сначала в трейлер, где располагались ежедневные офисы съемочной группы, чтобы заново подписать контракт с юридическим отделом. Контракт содержал четкие юридические положения о самой базовой выплате заработной платы, страхование и компенсации, а в случае возникновения спора, агентство «Ангел» и «Хелен» вмешались бы. После подписания контракта один из помощников режиссера вручил Мэтью копию сценария для роли. Сценарий был на 2 страницах и содержал подробные инструкции для сцен с вождем варваров. В общих чертах роль делилась на 2 части. Вождь стоит перед большим количеством варваров и кричит в гневе на римские легионы, а затем попадает в осаду римских солдат и погибает. В основном все снималось крупным планом. Поэтому, когда Мэтью пришел в большой гримерный трейлер, он получил соответствующие услуги гримеров. Знойного вида мужчина-гример и его ассистентка вместе делают грим Мэтью, который на этот раз довольно тщательно сделан, особенно борода на лице Мэтью, которая, по сути, приклеена одна за другой. Было очевидно, что к актеру, которого снимала телекамера, относились совершенно иначе, чем к статисту, снимавшемуся малое количество времени. Грим был довольно громоздким и наносили его долго, Мэтью даже заснул в какой-то момент в середине, разбуженный сердитым ревом снаружи гримерного трейлера. Кто этот парень? Как он посмел? Это был голос мужчины с британским акцентом. Как ты смеешь красть мою роль? Мейсон, хватит, иначе у тебя будут проблемы, убеждал его кто-то. Возле трейлера с гримом воцарилась тишина, Мэтью догадался, что это может быть британский актер, о котором говорила Хелен. Молодая женщина-ассистент гримера приклеила усы к лицу Мэтью и прошептала. Этот англичанин всегда задирал нос, глядя на нас свысока, потому что учился в Королевском колледже искусств. Он думал, что Ридли Скотт поможет ему только потому, что он англичанин, но забывает, что тут Америка. Мэтью не знал, как к этому отнестись, и просто улыбнулся. Макияж продолжался, и потребовалось время, пока не стало светать, чтобы закончить образ Мэтью. «Спасибо». Собираясь идти к команде по костюмам и реквизиту, Мэтью вежливо сказал, уходя, «Вы отлично работали, я сам себя не узнаю». После долгих лет пребывания на дне общества он знал о пользе банальной вежливости к другим. «Ни за что». Женщина-ассистент улыбнулась. Однако очень знойный мужчина-визажист вдруг шагнул вперед и сунул в руку Мэтью листок бумаги, прошептав, «Красавчик, на нем мой номер». Позвони, договоримся о встрече и проведем сумасшедшую ночь вместе. Мэтью сначала замер, потом понял, и, не говоря ни слова, с пустым лицом вышел из гримерного трейлера и, отойдя на некоторое расстояние, выбросил записку в мусорный бак. Затем он отправился в костюмерную, чтобы переодеться в тяжелый меховой костюм, и получил от реквизиторов длинноручный боевой молот с инкрустацией и тотема. Когда он вышел из реквизиторской команды, Мэтью обнаружил, что Хелен стоит возле трейлера с реквизитом, очевидно, ожидая его. Увидев приближающегося Мэтью, Хелен спросила, «Все прошло хорошо?» Мэтью кивнул, «Отлично, но заняло это немного больше времени, чем ожидалось. Солнце уже поднялось так высоко, что, по оценкам, было уже 7:30, и только на укладку ушло более 4 часов, но, к счастью, все сцены для этой роли будут сниматься сегодня». Хелен шла впереди, за ней следовал Мэтью, и вместе они шли к месту вчерашних съемок. Пересекая тропинку через лес, пара подошла к краю открытой площадки, где собрались сотни статистов для начала сегодняшних сцен. Майкл, прислонившись к дереву, мельком взглянул на Мэтью, даже издалека он ясно увидел хорошо выделанный мех на его теле, более реалистичный грим на лице, и особенно бороду, которая была не хуже настоящей, и значительно отличалась от фальшивой на его лице. Он и вправду в Лос-Анджелесе всего несколько месяцев. Майкл был ужасно расстроен. «Я в Лос-Анджелесе уже более 3 лет, какого черта мне так не везет? Разве друг не должен протянуть руку помощи, когда это важно?» Подумав так, Майкл сделал шаг вперед. «Привет, Мэтью». Мэтью болтал с Хелен, и когда он услышал знакомый голос, то сразу же повернул голову и поприветствовал. «Привет, Майкл». Он вел себя не иначе, чем раньше, как будто вчерашних событий вообще не было. «Вчера». Майкл начал в затруднении. «Я вчера наговорил лишнего». Мэтью покачал головой, притворно не понимая. «А что было вчера? Я совсем забыл». Майкл улыбнулся, и было похоже, что Мэтью по-прежнему считает его своим другом. Хелен не понимала, о чем говорят эти двое, и посмотрела сначала на Мэтью, а затем на Майкла. Заметив, что глаза Хелен обратились к нему, Майкл тут же улыбнулся и сказал: «Привет, Хелен, я Майкл, хороший друг Мэтью и ваш актер, ХМ». Хелен вспомнила, как встретила его вчера. «Здравствуй, я тебя помню, ты был носильщиком при первой нашей встрече». «Да». Услышав ее слова, улыбка Майкла стала шире. Он усилил свой тон, как бы напоминая Хелен: «Я снимался более чем в 20 ролях, Мэтью часто спрашивал у меня совета, когда мы разговаривали». Глаза Хелен были спрятаны за очками, что делало невозможным их разглядеть, на ее лице всегда была слабая профессиональная улыбка. «Правда, это отлично». Мэтью также показал небольшую улыбку, к сожалению, скрытую густой бородой. В этот момент на съемочную площадку вошел Ридли Скотт в сопровождении бородатого мужчины, и Хелен сказала Мэтью: «Скотт, возможно, сам будет режиссировать, я отведу тебя на встречу с ним». Мэтью взмолился и последовал за Хелен. Майкл также последовал за ним, но не прошел и 2 шагов, как Хелен заметила его и сказала: «Твоя сцена скоро начнется, вернись к остальным». Услышав это, Майкл вынужден был остановиться и смотрел, как Мэтью и Хелен попали в поле зрения Ридли Скотта. «Дядя Скотт». Хелен радостно поприветствовала его. «Вы сами будете снимать сцену?» Ридли Скотт кивнул. «Твой актер здесь?» Хелен подошла к нему и указала на Мэтью. «Да, это Мэтью Харнер. В прошлом месяце он был актером на съемках фильма «Прерванная жизнь», играя вместе с Вайноной Райдер и Анджелиной Джоли». Увидев высокое, сильное тело и грубый, дикий взгляд Мэтью и услышав слова Хелен, Ридли Скотт был доволен ее выбором и приказал бородатому мужчине: «Приготовься начать съемки». Глава 24. Группа высоких варваров стоит на краю леса, их свирепые глаза смотрят прямо перед собой, а позади них поднимается дым. Все выглядят так, будто в любой момент может произойти битва. Перед ними, на открытой площадке, стоит высокая, сильная фигура с длинным боевым молотом, инкрустированным племенным тотемом, невыразительно глядя вдаль, на первый взгляд с видом их вождя. Напротив, несмотря на отсутствие сформированного римского легиона и лишь несколько слабо различимых процессий, Матфей изо всех сил старается выглядеть свирепым. Камеры, установленные на рельсах, снимали издалека и вблизи, по полукруглой дуге вокруг Мэтью, при этом камера всегда фокусировалась на его лице и сотнях статистов, стоящих за ним на заднем плане. «А-а-а!» Мэтью одной рукой поднимает свой боевой молот высоко над головой и испускает дикий крик, громче, громче и дичи, чем вчера. «А-а!» Статисты в задних рядах последовали его примеру с бурным и неровным ревом. В одно мгновение площадка снова превратилась в лагерь безумцев. «Стоп!» Ридли Скотт крикнул, чтобы остановить съемки. Явно не слишком довольный, встал с режиссерского кресла и пошел прямо на съемочную площадку, крикнув сначала в сторону камеры. Зум не успевает при наведении камеры с дальнего расстояния на ближнее, переключи его на ручной. «Да», — оператор ответил. На съемочную площадку выскочил гример, чтобы вытереть пот Мэтью. С тех пор, как он получил более значимую роль, к нему относились не так, как к тем статистам на заднем плане. Даже Ридли Скотт подошел к нему и похвалил: «Отличный рев, достаточно громкий и дикий, зрители в тебе сразу увидят лидера толпы». Старый англичанин обошел вокруг Мэтью: «Всегда держи в голове, что сейчас ты – вождь племени, противостоящий непобедимым римским легионам». В этот момент он посмотрел на Хелен на периферии съемочной площадки и неожиданно спросил: «Какие еще качества, по-твоему, нужны вождю?» Услышав этот вопрос, Мэтью подумал о мучениках, которых он когда-то испытывал, изучая учебники, и был мгновенно вдохновлен, чтобы сказать: «Никогда не сдаваться, даже когда знаешь, что умрешь». Ридли Скотт тайком кивнул. Неудивительно, что он снимался с Вайноной Райдер и Анджелиной Джоли, хотя и был простым статистом. В то время как они говорили, статисты были свободны, многие из них смотрели на Мэтью и Ридли Скотта на съемочной площадке. В толпе лысый мужчина странной формы тела с завистью посмотрел на Мэтью и пробормотал: «Этот парень выглядит знакомым, у тебя память рыбы». Высокий мужчина рядом с ним сказал: «Он стоял справа от нас, когда мы вчера снимались». Лысый мужчина широко открыл рот, словно не мог в это поверить. «Он статист, как и мы». Высокий мужчина кивнул. «И он пришел с нами, я помню, как он сидел позади тебя». Он протянул руку и указал на Майкла, который держал меч и щит. «Сидел он с ним». «Эй, парень». Лысый вспомнил парня, который говорил, что прославится. Он указал на Мэтью. «Он твой сосед по комнате, верно?» Майкл посмотрел на Ридли Скотта, который говорил что-то Мэтью, и сильно покраснел, но кивнул. На лице лысого мужчины появилась дразнящая улыбка. «Разве ты не собирался стать звездой? Как получилось, что именно он оказался в центре внимания?» Высокий мужчина тоже сетовал. «Сам Ридли Скотт наставляет его, а ведь на его месте мог быть ты, ты же так подходишь на роль главного героя в фильме». По толпе прокатился хор смеха, но все смотрели на Мэтью с легкой завистью в глазах. Майкл молча уставился в центр съемочной площадки, как бы он хотел, чтобы сейчас там стоял именно он и разговаривал с самим Ридли Скоттом. Мальчик быстро поднялся. Снова зазвучал голос лысого мужчины. «У него либо есть талант, либо он очень хитер». Высокий мужчина последовал его словам. «Что бы это ни было, он скоро уйдет из нашего класса». Лысый сказал Майклу: «Разве вы не друзья? Может, мы познакомимся с ним поближе? Вдруг у этого парня действительно получится обрести популярность? Он сможет помочь нам в будущем». Услышав это, Майкл внезапно пришел в себя, убрал недовольство со своего лица. Он не должен был показывать истинные отношения в данный момент. Если Мэтью действительно может чего-то добиться, разве он не получит что-то от того, что останется рядом с ним? «Да, мы хорошие друзья», — Майкл ответил, внимательно смотря на Мэтью. «Он очень способный, владелец агентства ангелов высокого мнения о нем. Вы хотите познакомиться с ним поближе?» «Нет проблем, я как-нибудь познакомлю вас». В итоге многие люди собрались вокруг Майкла, чтобы расспросить о Мэтью. С другой стороны, человек с круглым щитом сердито и пристально смотрел на Мэтью. «Так это ты украл мою роль, ублюдок?» Лицо этого человека было настолько полно гнева, что, казалось, он мог зажечь даже лес позади себя огнем из рта. «Я, Мейсон, старший студент Королевской академии драматического искусства, и я должен стоять с кучкой непрофессиональных статистов». С тех пор, как вчера он узнал, что его роль досталась кому-то другому, он кипит от гнева, особенно сегодня утром, когда он узнал, что человек, получивший эту роль, был техасским деревенщиной из Америки. Его нрав стал еще больше, и если бы не уговоры его агента, репутация Ридли Скотта и огромное влияние Universal Pictures, стоящий за актерским составом, он хотел бы разгромить съемочную площадку. Хотя он закончит учебу только этим летом, с репутацией Королевской академии драматического искусства и рекомендацией больших шишек академии, он уже работал в качестве актера в нескольких постановках, начав с довольно высокой планки, и был настолько уверен в своем таланте, что считал вполне естественным, что впереди у него будет гладкий путь и он станет вторым Джудом Лоу один. Кто бы мог подумать, что старик Ридли Скотт посмеет снять его с роли? Ридли Скотт не мог позволить себе связываться с... «Слушайте все!» — подошел помощник режиссера с громкоговорителем. 5 минут до съемки. Идите сюда и приготовьтесь». Мейсон поднял отложенный в сторону короткий меч и возмущенно направился к нему. Хорошо, что команда дала ему отдельные съемки, иначе он бы бросил полотенце и ушел. Гримеры быстро удалились, различные отделы съемочной группы вернулись на свои места, а Мэтью стоял с закрытыми глазами и думал, как показать на камеру то, что он сказал Ридли. Он не проходил профессионального обучения и имел только один опыт реальных съемок, лишь недавно прочитав несколько книг по актерскому мастерству. Например, существуют эмпирическая, экспрессивная и методологическая школы актерского мастерства, но со своим ограниченным образованием и недостатком опыта Мэтью все еще не понимает разницы между этими актерскими стилями. Это была возможность для Мэтью более ясно увидеть отсутствие собственных способностей и с нетерпением ждать занятий по актерскому мастерству, которые начнутся в мае. Когда съемки вот-вот должны были начаться, Мэтью понял, что должен что-то придумать, иначе это будет катастрофа. Он был уверен, что, облажавшись в этом деле, Хелен, казалось бы, имеющая хорошие связи, не даст ему второго шанса. Неважно, если он не может понять разницу в направлении школы актерского мастерства, Мэтью верит в одно, белая кошка или черная, кто поймает мышь, тот хороший кот. Мэтью позволил себе расслабиться, отбросив все свои беспорядочные мысли, его голова постепенно становилась пустой, как будто он один остался в этом мире. «Начинайте!» Голос зазвучал в его ушах, и глаза Мэтью мгновенно заострились, глядя прямо перед собой, а через несколько секунд он со всей силы поднял боевой молот в правой руке над головой, его рот, скрытый под бородой, открылся, огромные легкие выдавили весь воздух из груди, и в воздух поднялся рев, подобный реву бога войны. «А-а!» В это мгновение перед глазами Мэтью последовательно промелькнуло множество воспоминаний. Во-первых, был не в меру жирный начальник, у которого образовалась задолженность, и он в ярости срывался на нем и его коллегах. Затем, полицейские, которые избили его во время забастовки за зарплату, и его гневные крики в их адрес. А позже, отчаяние, когда его бросили в тюрьму по обвинению в нарушении спокойствия. Именно в этот момент Мэтью продемонстрировал все преимущества своего огромного объема легких, как будто у него были легкие буйвола, издав протяжный вой, похожий на боевой клич. Под его влиянием сотни статистов позади него закричали гораздо громче, чем раньше, каждый из них издавал крик, который разносился далеко вокруг. Хелен стояла на периферии площадки, пристально смотрела на Мэтью, который размахивал своим боевым молотом и издавал боевой вой, и слегка кивала головой, выглядя довольной. «Он милый, правда ведь, и играет он превосходно», — говорила Аманда, подойдя к ней и не отрывая блестящих глаз от Мэтью. «Неплохо», — Хелен ответила сухо, — «достаточно хороша для его роли». Когда статист превратился в актера малого калибра, она не ожидала от него взрывной игры, но результат ее удивил. На съемочной площадке Мэтью перестал реветь, и боевой молот с тотемом тяжело упал на землю, сигнал, который был установлен ранее, и статисты позади него сразу же перестали кричать, хотя рокот криков продолжался еще некоторое время. «Хорошо», Ридли Скотт не остался недоволен и сразу же сказал: «Одна сцена закончена, готовьтесь к следующей». Команда немедленно приступила к работе, камеры нужно было установить заново. Мэтью почувствовал облегчение, похоже, он не так уж плохо играл, потребовалось всего два дубля, чтобы пройти перерыв. Ассистент режиссера закричал, и тут же прибежал гример. «Я хочу воды», — Мэтью попросил пить. Перед ним пролетел гример и протянул Мэтью чашку с соломинкой на случай, если он вдруг испортит макияж. В этот момент Мэтью почувствовал себя так, как будто он стал настоящей звездой. Но он прекрасно знал, что после съемок сцены для этой роли он будет снова статистом. «Как он справился?» — Хелен спросила Ридли Скотта, немного взволнованная. «Дэвид Бжут Хейвартлоу, британский актер театра и кино, наибольшую известность приобрел после фильмов «Талантливый мистер Рипли», «Холодная гора», «Близость», а также «Шерлок Холмс», «Стрелка вправо с поворотом влево». Глава 25. Ридли Скотт, безусловно, является эталоном профессионала, и его слова были под стать ему. Он знает, как использовать свой голос и свое тело. Слова, произнесенные Ридли Скоттом, были относительно объективны, но исполнение поверхностно и далеко от идеала. Хелен кивнула, слушая каждое его слово. Ридли Скотт добавил: «Хотя и не скажу, что могу с уверенностью судить о его игре всего по одной сцене. В отличие от статистов, которые сами находили себе место для отдыха, Мэтью, абсолютная звезда сцены, сидел в очень удобном кресле с высокой спинкой, а гример и помощник режиссера стояли напротив, внимательно изучая только что появившиеся складки на его лице, чтобы определить возможные проблемы с гримом на его лице. Это был, пожалуй, самый комфортный отдых Мэтью за все дни его работы на съемочной площадке. Во временной зоне отдыха, отведенной специально для актеров, были специальные закуски, чтобы он мог подзаправиться, напитки, чтобы утолить жажду, а съемочная группа даже выделила ему временного помощника, чтобы он мог решать другие вопросы вне съемок. Конечно, он был ограничен только этими несколькими сценами, и как только съемки заканчивались, все привилегии исчезали. Интересно, как они обходятся с Расселом Кроу. Сейчас Мэтью был бы относительно свободен, скорее как крестьянин, обсуждающий в мыслях золотые носилки короля от скуки. Подождав некоторое время, временный ассистент подошел и сообщил, что пора готовиться к следующей сцене. Следующая сцена будет экшн-сценой, но единственным настоящим актером был Мэтью, и камера внимательно следила за ним. Для подобных экшн-сцен либо снимаются каскадеры, либо актеры должны пройти период профессиональной подготовки. Когда Мэтью прибыл в центр съемочной площадки, там уже находилась секция статистов, одетых в форму римских солдат, и статистов, играющих роль варваров, которые лежали на земле и служили фоном для съемки. Помощник режиссера, который до этого общался с Мэтью, подошел и дал последнее напутствие. «Не двигайся больше, чем на метр из стороны в сторону. И еще, ты никогда не махал кувалдой», — он сказал. «Размахивайте молотком так, будто ты в реальном бою». Мэтью кивнул. Перед началом съемок он узнал от режиссера, что в «Гладиаторе» экшн-сцены будут реалистичными, основанными на силе, а не на броском стиле, который так распространен в Голливуде сегодня. В конце концов, он играет варвара. О каком умении можно говорить? Он ничего не знал о кунг-фу или технике боя на мечах, но он участвовал во многих уличных драках и хорошо владел молотом, все же он работал на стройке и часто махал ею. После ухода помощника, гример пришел к нему, чтобы проверить, все ли в порядке с гримом Мэтью, прежде чем покинуть съемочную площадку. Перед началом съемок Мэтью осмотрелся, для съемок использовалась только одна камера, установленная прямо напротив него. Вскоре после этого начались съемки, и, услышав голос распорядителя съемок, Мэтью взмахнул своей кувалдой так, словно наносил горизонтальные удары по нескольким бетонным столбам, один слева, другой справа. Молот тотемной войны был сделан из смолы и весил всего 5 или 6 фунтов, но в его руках он был как настоящий молот, с жужжанием ветра обрушиваясь на невидимых врагов. Вокруг не было противника, поэтому Мэтью мог бить только по воздуху, и после 4 или 5 ударов его напряженное выражение лица немного расслабилось. «Стоп!» — Ридли Скотт крикнул, чтобы прекратить съемки, и заорал на Мэтью. «Ты бьешь римских солдат, не манекены. Твое выражение лица должно быть свирепым и злым». Мэтью перестал двигаться и перевел дыхание, когда Ридли Скотт крикнул. «Пересъемка!» Остальная часть съемок прошла без происшествий, игра казалась достаточно простой, но сцена, особенно такую, как в крупном плане, совсем не просто сыграть. Было еще 6 остановок, все они были вызваны Мэтью, за исключением одного, который был вызван проблемой с зумом оператора. 10 минут перерыва. К счастью, Ридли Скотт был всего лишь немного нетерпелив и не стал злиться. Но вставшие с земли статисты смотрели на Мэтью со злобой, особенно те, кто предстал в образе варварских солдат, которые и так завидовали ему за то, что он получил такую возможность, а теперь, когда из-за его ошибок им пришлось так долго лежать на мокрой земле, было странно видеть его в выгодном свете. Не обращая на них внимания, Мэтью вернулся в зону отдыха и сел в кресло, не зная, как приспособиться. «Воды?» – спросил временный помощник. «Нет». Мэтью не был слепо высокомерным и вежливо говорил. «Но спасибо за предложение». Подошел визажист. «Нужно подправить твой макияж». Мэтью кивнул и был очень сговорчив с гримером, который хоть и выглядел знойно, вел себя нормально. Ему не нравились женоподобные мужчины, можно даже сказать, что он их не переносит. «Не переносит?» У Мэтью вдруг появилось вдохновение. Это вдохновение было подхвачено им и быстро распространилось в мозгу. Проблема нескольких его ошибок в съемках ранее заключалась в том, что ему не хватало настоящей безжалостности человека, оказавшегося в безвыходной ситуации крупным планом, похожего на умирающего. Это чувство было субъективным, как актерская игра для Мэтью, и его было трудно осмыслить. Когда наступят следующие съемки, сможет ли он представить воздух вокруг себя человеком, который не заплатил ему зарплату, или человеком, который наложил на него обвинение и бросил его в тюрьму? Поразмыслив некоторое время, Мэтью решил, что это имеет некоторое обоснование, кроме этого он не мог придумать никакого другого способа. 10 минут прошли в мгновение ока, и после того, Как временный ассистент подошел сообщить ему о начале съемок, Мэтью снова стоял посреди группы лежащих статистов. На этот раз, в отличие от предыдущей съемки, он собрал всю свою негативную энергию и уставился вперед так, словно прямо перед ним был босс, который не дал ему зарплаты. Начали. Услышав это, Мэтью взмахнул своим молотом и махал его перед собой с выражением ненависти. Шух-шух, шум ветра продолжал раздаваться, а выражение лица Мэтью становилось все более свирепым, как будто ему не терпелось убить кого-то молотом. А, за режиссерским монитором Ридли Скотт увидел крупные планы, переданные камерой, и его побелевшие брови внезапно приподнялись. Выступление Мэтью на мониторе кардинально отличалось от того, что было снято раньше. Не то чтобы результаты сейчас были такими уж замечательными, но они настолько лучше, чем в прошлый раз, что, по крайней мере, при использовании для небольшой роли в таком коммерческом фильме, как этот, вообще нет никаких проблем. Удивительно, как можно улучшить игру за короткий промежуток времени. Ридли Скотт видел многое, но ему более чем любопытно. Но это любопытство скоро исчезнет. Это маленький актер, он не будет уделять ему много внимания. А вот когда он добьется славы и успеха, все будет по-другому. Вдали от съемочной площадки Хелен прижала руки к груди. Рядом с ней стояла ее помощница Аманда. Директор Скотт еще не крикнул «Стоп!» — неожиданно сказала Аманда. Хелен отвела свой испытующий взгляд с Мэтью и спросила: «Я вчера попросила тебя составить на него характеристику. Он проходил профессиональное обучение». Это было то, чего она не могла вспомнить. Аманда с уверенностью сказала: «Нет, у этого парня...» Хелен подняла брови, словно в безмерном изумлении. «Похоже, есть реальный потенциал стать звездой». Она приняла решение. «Аманда, подготовь длинный контракт, когда вернешься в Лос-Анджелес». В лесу, где это не мешало съемкам, несколько человек, лысый, высокий и Майкл, также следили за съемками на съемочной площадке. Неудивительно, что он получил такую роль. Лысый покачал головой. «Посмотрите на него, посмотрите на его сумасшедшую игру, разве обычный человек ведет себя так?» Высокий мужчина ударил себя по голове и сказал: «Он хорошо сыграл в обеих сценах, у него должны быть соответствующие способности, чтобы получить такую возможность». Он посмотрел на Майкла. «Говоришь, ты его друг?» Майкл улыбнулся. Он думал, что был другом Мэтью и в данный момент мог только согласиться. «Да». Лысый хлопнул себя по ляжке, встал и сказал: «Похоже, этот парень действительно выбивается из нашей лиги. С его сегодняшним выступлением у него не должно быть проблем с тем, чтобы стать полноценным актером». Майкл издал сухой смех, когда услышал голос Ридли Скотта, прозвучавший через громкоговоритель. «Стой!» — он мысленно пробормотал. «Отлично, еще одна ошибка. Ты хорошо сыграл, мы закончили, прекрати махать молотом, ты попадешь в кого-нибудь». Но тут раздался голос, который заставил его замереть на месте. С другой стороны британец с круглым щитом пристально смотрел на Мэтью, отчаянно пытаясь убить его взглядом. «Ублюдок, который украл мою роль, я тебя так просто не оставлю», — злобно пробормотал он про себя.